«Уходите, сударь, не оставайтесь в этом дурном месте», — продолжал Аристандр, «а я предам земле жалкие останки этого безбожника, а то, по правде говоря, и собаки, и вороны уже чуют его, а господину маркизу не понравится, чтобы такая дрянь валялась на его землях». Измученный Мария отправился немного отдохнуть. Он проспал час в кресле рядом со своей дорогой Мерседес, которая тоже сделала вид, что отдыхает. Потом вместе с милой и самоотверженной Лорианой он принялся помогать, лечить, утешать пострадавших в деревне и в замке. Маркиз наскоро привел себя в порядок и принял лейтенанта королевской полиции. Вместе с Гиемом и Робином он изложил факты магистратам, которым было поручено свершить справедливый и быстрый суд. Глава 58. День шел своим чередом. Из-за того, что все устали, в деревне и в замке воцарился покой. После многих дел Мария и Лориана почувствовали необходимость подышать свежим воздухом в саду, единственном месте во всем владении, которого не коснулись разрушения и насилие. В подробностях рассказывая юной подруге о своих приключениях, о которых Лориана хотела знать все, Мария вместе с ней подошел к дворцу де Астре, к тому самому лабиринту, где он провел такой нелегкий час прошлой ночью. Была чудесная погода, дети уселись на ступенях хижины. Мария чувствовал легкий жар, хотя не был болен. Все, что он увидел и пережил за последнее время, сделало его взрослее, и, глядя на него, Лориана была поражена новым выражением грусти и твердости, которое сменило прежний мягкий и чистый взгляд. «Мой Мария», — сказала она, — «боюсь, ты плохо себя чувствуешь. Тебе пришлось испытать страх и напряжение, проявить мужество и силу, почувствовать одновременно и радость, и печаль этой ужасной ночью. Мэтр Жовлин ручается за жизнь Мерседес, а она клянется, что ей не больно. Ты спас жизнь нашего дорогого отца Сильвена и отомстил за твоего собственного отца. Все это сделало тебя в этот час взрослым и отважным, но не надо беспокоиться, подумай лучше о том, чтобы отблагодарить Бога за ту помощь, что он оказал тебе во всем. Я думаю об этом, Лориана, ответил Мария, но еще я думаю о том, что сказал мне утром мой отец, после его слов ты меня поцеловала и сказала, да, да, так вот, об этом я теперь вспоминаю. Сразу я не понял слов отца, и ты должна мне теперь объяснить. Он сказал, что я завоевал надежду понравиться тебе. А разве до этого дня я тебе не нравился? Конечно, Мария, ты мне очень нравился, и я тебя очень люблю. Вот и прекрасно. Но когда мой отец с улыбкой говорит, что я буду твоим мужем, как думаешь, такое может случиться? По правде говоря, не знаю, Мария, и не очень-то верю в это. Я тебя старше года на два, на три. А когда ты будешь молодым человеком, я стану уже почти старый. Но, Лориана, Адамас сказал мне, что ты уже была замужем за твоим кузеном Элеоном, а он был на 3 или 4 года старше тебя. Он же не упрекал тебя в том, что ты слишком молода для него. Да, иногда, еще до женитьбы, мы ссорились, когда играли. Так вот, я думаю, он был неправ. Ты вовсе не молода и не стара, а для меня ты всегда прекрасна, потому что я всегда буду любить тебя так, как сейчас. Откуда ты знаешь, Мария? Говорят, с годами сердце меняется, а для меня не так. Вот я считаю мою Мерседес молодой и милой, и с тех пор, как я появился на свет, мне всегда с ней хорошо. Да возьми отца. Говорят, он старый, а мне с ним веселей, чем с Клиндером. А уж между мэтром Люсилия и нами и вообще не чувствую разницы в возрасте. Разве тебе скучно со мной, потому что я тебя моложе? Вовсе нет, Мария. Ты гораздо рассудительнее и вежливее других детей твоего возраста, и ты уже сейчас знаешь больше меня, хотя нам и дают уроки вместе. Скажи, Лориана, я тебе нравлюсь больше, чем тот твой муж. Я не должна так говорить, Мария. Он был моим мужем, а ты – нет. Значит, ты его любила, потому что он был твоим мужем? Не знаю. Пока он был просто мой кузен, он мне не очень нравился. Мне он казался слишком озорным и шумным. Но когда нас вместе отвели в протестантскую церковь и сказали, «Теперь вы, муж и жена, вы увидитесь вновь через 6-7 лет, но ваш долг – любить друг друга», я ответила, «Хорошо». И я молилась за моего мужа каждый день, прося Господа дать мне благодать, чтобы я могла полюбить мужа, увидав его снова. И ты так и не увидела его, ты горевала, когда он умер. Да, Мария, это ведь был мой кузен, и я много плакала. Я тебе не муж, не кузен, если я умру, ты будешь плакать, Мария, сказала Лориана, не надо говорить о смерти. Считается, молодым это приносит несчастье. Я не хочу, чтобы ты умирал, и, повторяю еще раз, я тебя очень люблю, но почему ты не хочешь дать мне обещание, что я стану твоим мужем? А что даст тебе, Мария, мое обещание стать твоей женой? Ведь ты не знаешь даже, захочешь ли жениться, когда станешь взрослым. Мне это необходимо, Лориана. Мне не нужна другая жена, потому что ты добра и любишь все, что люблю я. Ты сказала, что любить мужа – это долг, и я уверен, что ты будешь любить меня всегда, если мы поженимся. Напротив, если ты выйдешь замуж за другого, я потеряю тебя навек. Это было бы для меня таким тяжелым ударом. Даже когда я думаю об этом, мне хочется плакать. И вот опять ты плачешь понапрасну, сказала Лориана, вытирая ему глаза своим носовым платком. Перестань, перестань, Мария. Говорю же, ты сегодня плохо себя чувствуешь. Тебе надо поужинать и хорошо выспаться. Ты переживаешь из-за того, что еще и не случилось, вместо того, чтобы радоваться, вспоминая, какие несчастья тебя миновали этой ночью. Что прошло, то прошло, сказал Мария. Однако я вовсе не устал и не знаю, почему, но я думал о тебе всю эту ночь, каждую минуту, когда страшная опасность угрожала и мне, и отцу. Если мы оба погибнем, говорил я себе, кто же защитит и спасет мою Лориану? Правда, правда, я думал о тебе столько же, сколько о Мерседес, даже больше, чем о моей Мерседес и обо всех остальных. Знаешь, особенно часто вспоминал о тебе тогда, когда встретился с Пилар. А почему эта злая девчонка напомнила тебе обо мне? Мария на минуту задумался и ответил. Видишь ли, путешествуя с цыганами, я часто разговаривал и играл с малышкой, которая говорит по-испански и немного по-арабски. Ее больной и несчастный вид вызывал у меня жалость. Мы оба, Мерседес и я, изо всех сил старались быть к ней добрыми, и она платила нам любовью. Она называла Мерседес «моя мать», а меня «мой маленький муж». Я говорил, не хочу, чтобы ты меня так называла, но тогда она плакала и капризничала, и, чтобы успокоить ее, я вынужден был соглашаться. Да, да, пусть будет так. Я уверен, что этой ночью она помогла нам. Я послал ее предупредить господ Рабина и Гиима, и она прекрасно справилась с этим поручением. И все же она вызывает во мне ужас с тех пор, как я увидел ее жестокость и безверие. Сердце мое возмущалось, когда она называла меня мужем. Я вспоминал о нашем шутливом договоре и видел рядом с собой, с одной стороны, дьявола в ее обличье, а с другой, моего ангела-хранителя. Когда Мария говорил, камень упал с крыши хижины так близко от Лорианы, что едва ее не ранил. Дети поспешили покинуть хижину, решив, что она разваливается от старости. Было время обеда, и маркиз ждал их. Глава 59. А в это время все тщетно искали господина Пулена, ведь только он мог совершить заупокойную службу. В доме оказалась одна служанка, которая сильно пострадала от нападавших бандитов. Она лежала в постели и молилась о возвращении священника. Известия о нем не было. Вот уже 2 дня и 2 ночи, как он исчез. Наконец, вечером, когда господин Робин уехал с Гиимом де Арсом и его людьми, оставив 2 своих раненых на попечении маркиза, появился Жан Фарди, арендовавший землю в Брильбо, и попросил сеньора немедленно принять его. Вот его рассказ, из которого мы узнаем о том, что происходило накануне в Брильбо. Все было так хорошо организовано, что участники встречи не сразу заметили отсутствие Буадори. Они разбились на маленькие группы и в наступивших сумерках окружили таинственное строение. Уродливое строение было исследовано от подвала до чердака и оказалось совершенно безлюдным. Но на первом этаже, там, куда маркиз не решился проникнуть один, были найдены следы недавнего посещения. Угольки в камине, ветошь на полу, остатки пищи. Был также найден подземный ход, который заканчивался довольно далеко от строения. Такие подземные ходы есть в каждом феодальном владении. Ко времени описываемых событий ход был почти полностью разрушен, но цыганам удалось очистить его и тщательно замаскировать вход. Дальше поиски не продолжали, не только потому, что сочли их бесполезными, враг ведь уже скрылся, но и потому, что искавшие начали опасаться за жизнь господина де Буадори и принялись разыскивать его по всей округе. Все уже были серьезно встревожены, когда появилась маленькая цыганочка и рассказала, как обстояло дело. Еще какое-то время было потеряно из-за серьезных сомнений. Господин Робин считал, что маркиз попал в какую-то ловушку, и настаивал на том, что его надо искать. Господин де Арс же считал, что рассказ ребенка вполне правдоподобен, и решил отправиться в Бриант со своими людьми. Через час господин Робин также решил последовать его примеру. Когда все разъехались, арендатор из Брильба, которому было поручено продолжать обследование замка, побежденный усталостью, по его собственным словам, а скорее всего не совсем избавившись от страха, отложил порученное ему на завтра. «Как рассвело, я за дело и принялся», — рассказывал Жан Фарди, «обыскал все из конца в конец, все перевернул, старые дрова раскидал и нашел каморку, которую раньше не замечал, а в каморке человек, словно с ног перевязанный, а рот весь одеревенел от кляпа из соломы. Человек казался совсем мертвым, с ног до головы, но я его взял, к себе отнес, развязал, ему и полегчало, а уж после капельки вина он в себя и пришел. А что это был за человек?» — спросил маркиз, думая, что речь идет об Альвиморе. «Вам он знаком?» «Конечно, господин Сильвен», — ответил арендатор. «Я его раньше видел. Это был господин Пулен, настоятель вашего прихода. 4 часа он и слова сказать не мог, так измучился, пытаясь выпутаться из веревок. Только на рассвете он нам сказал: я расскажу все только суду. Я не виновен в том, что произошло, клянусь. Весь день он был словно в лихорадке и метался туда-сюда. Наконец, сегодня вечером ему полегчало, и он пожелал вернуться домой. Я его туда и доставил, посадив позади себя на круп моей жеребой кобылы, извините за выражение. Пойдем расспросим его», — сказал Гийом, поднимаясь. «Нет», — ответил маркиз. «Пусть поспит, ему это очень не помешает, да и нам тоже. Да и разве может он нам сказать что-то, чего мы сами уже не знаем, и в чем мы можем обвинить его? Он дал последнее напутствие умирающему господину де Альвимору, это его долг. Узнав, что тот устроил против меня заговор, он, если и не стал угрожать ему разоблачением, по крайней мере отказался поддержать его. Вот поэтому цыгане его связали и заткнули рот кляпом». Гийом возразил, что господин Пулен опасен для Брианта, и следовало бы по крайней мере пригрозить ему разоблачением в деле с риетарами, чтобы он был покорен и держался ото всех подальше. Маркиз категорически отказался мучить человека, который и так был наказан, пострадав от грубого обхождения и рискуя погибнуть забытым в своей темнице. «Сами посудите», — сказал он, — «по милости Божьей, мы одолели 40 риетаров, хорошо вооруженных и имевших пушку. Мы справились с бандой ловких и изощренных мошенников, с ужасным пожаром и выбрались из самой гнусной западни, а теперь хотим отомстить бедному священнику, который и постоять-то за себя не может». Маркиз забыл, что опасность еще не устранена, ведь принц, спешно отправившийся ко двору, мог быть там принят холодно, после чего он скорее всего внезапно вернется и выместит свои обиды на провинциальных вельможах. На этот случай следовало бы позаботиться о том, чтобы между маркизом и принцем не стоял человек, способный выступить на защиту деяния Альвимора. Именно об этом напомнил маркизу на следующий день Люсилия. Буадори тотчас же поскакал к господину Пулену, чтобы справиться о его здоровье. Священник еще не вставал с кресла, так он намучился от холода, веревок и страха. Он попытался убедить маркиза, что, якобы, пострадал, упав с лошади, после чего был вынужден провести целые сутки у одного из своих собратьев. Но Буадори сразу перешел к делу и заговорил с ним твердо, но вежливо и великодушно. Он не преминул показать священнику заметки из дневника Альвимора, который слишком нелицеприятно отзывался о нем и о принце. Господин Пулен был уже не столь горделив, и тревожные сомнения терзали его. «Господин де Буадори», — произнес он, вздыхая и смахивая со лба холодный пот, выступивший при воспоминании о пережитых мучениях, «я видел смерть так близко и думал, что не боюсь ее, но она предстала передо мной в столь отвратительном и жестоком обличии, что я дал обет уйти в монастырь, если мне удастся выбраться из того холодного каменного мешка, куда меня живьем захоронили. Теперь я свободен и жажду поскорее удалиться от интересов этого мира и не хочу принимать ни ту, ни другую сторону. В глубоком уединении я буду думать только о спасении моей души, и, если вы соблаговолите выделить мне келью в аббатстве Варин, в котором вы являетесь доверенным лицом, я бы не желал ничего более». «Хорошо», — ответил Буадори, «но при одном условии: вы мне правдиво расскажете о том, что же произошло в Брильбо. Не буду мучить вас ненужными вопросами. На 3/4 я уже знаю то, что вы мне можете рассказать. Я хочу знать лишь одно: признался ли вам господин де Альвимар на исповеди в убийстве моего брата?» «Вы просите меня выдать тайну исповеди», — ответил господин Пулен, «и я бы отказался, как велит мне долг. Но сам господин де Альвимар, искренне раскаявшись в свой последний час, поручил мне все рассказать после его смерти и после смерти Санчо, который, как он полагал, ненадолго переживет его. Знайте же, что господин де Альвимар, принадлежавший по матери к благородному роду и получивший благодаря тому, что тайна его рождения осталась нераскрытой, право носить имя супруга своей матери, на деле был плодом преступной связи его матери с Санчо, бывшим главарем шайки разбойников, ставшим земледельцем. «Что вы говорите?» – воскликнул маркиз. «Господин настоятель, вы объяснили мне последние слова Санчо. Он утверждал, что принесет меня в жертву в память о своем сыне. Но почему же господин де Альвимар признался в этом на исповеди? Вероятно, далее он был вынужден сделать еще и другие признания. Господин де Альвимар был вынужден объяснить мне свое поведение по отношению к Санчо, чтобы вырвать у меня клятву не передавать в руки правосудия того, кого он со стыдом и горечью именовал виновником своего появления на свет, а также виновником своего преступления и своих несчастий. Именно этот жестокий и безнравственный человек сделал его сообщником смерти вашего брата, именно ему первому пришла в голову эта мысль и глубоко укоренилась в душе его. Альвимар же смирился, согласившись помочь и воспользоваться плодами преступления. Правда, единственной целью этого преступления, исполнители которого не знали свою жертву, было желание захватить деньги и ларец с драгоценностями, который ваш брат неосторожно показал накануне на постоялом дворе. В ту пору своей жизни господин де Альвимар был еще очень молод и так беден, что не надеялся собрать денег даже на дорогу в Париж, где рассчитывал найти покровителей. Он был честолюбив, а это, признаю, сударь, великий грех и худшее из искушений сатаны. Санчо поддерживал и разжигал в сыне это проклятое честолюбие. Ему пришлось натолкнуться на некоторое сопротивление Альвимара, но он победил, представив это убийство, как верный и единственный случай, какого больше не будет, для того, чтобы обеспечить свое существование и избежать унижений, обращаясь к чужой жалости. Санчо присутствовал во время этой исповеди господина де Альвимара, склонив голову и не пытаясь оправдаться. Напротив, когда я заколебался, не зная, отпускать ли грехи за проступок, который, на мой взгляд, еще недостаточно искуплен, Санчо, не задумываясь, взял всю вину на себя, и я вынужден признать, что было какое-то величие в страстном стремлении этой свирепой души спасти душу своего сына. И тогда я решил, что передо мной два христианина оба виновны, но раскаялись. Однако Санчо сразу после того, как его сын отдал Богу душу, вызвал во мне страх и отвращение. Ужасная была сцена, сударь, и я ее до конца жизни не забуду. Мы находились в нижнем зале этого полуразрушенного замка, где был всего лишь один камин, и, хотя помещение было довольно просторным, мы теснились у огня, где можно было хоть как-то защититься от холода, которым так и дышал рухнувший свод. У господина де Альвимара вместо постели была лишь солома, а одеялом ему служил плащ Санчо и его собственный плащ. Агония, растянувшаяся на 2 месяца, так измучила его, что он походил на призрака. Однако для того, чтобы получить последние напутствия церкви, Санчо одел сына в лучшие одежды, и скорбело сердце мое и глаза мои при виде этого благородного, смирившегося дворянина среди бесчестной толпы цыган-язычников. Этих неверующих раздражало то, что они присутствуют на христианской церемонии. Они кричали, ругались и орали, насмехаясь, чтобы не слышать молитв святой церкви, которые внушают им отвращение. Так, оказывается, было постоянно в то время, когда господин де Альвимар находился в замке. Каждую ночь Санчо, пользуясь тем, что цыгане заснули, пытался шепотом прочитать сыну те молитвы, которые он просил, но стоило кому-нибудь из цыган заметить это, как все, женщины, мужчины, дети, устраивали дикий шум, заглушающий голос Санчо и не дающий святым словам нашей веры проникнуть в уши. Вот так, среди этой ужасной вакханалии, где Санчо силой своего авторитета, основанного на том, что у него были припрятаны кое-какие деньги, которыми он время от времени с ними делился, иногда удавалось на минуту установить тишину. В один из таких моментов я соборовал несчастного молодого человека. Он умер, примиренный, надеюсь, с Господом, ибо он очень сожалел о своем преступлении и попросил меня открыть истину принцу, если тот, введенный в заблуждение, подобно мне самому, неверными сведениями об обстоятельствах и причинах вашей дуэли, будет преследовать вас по этому поводу. И вы решились это сделать, отец? Спросил Буадори, вглядываясь в изменившееся лицо господина Пулена. Да, сударь, — ответил священник, — при условии, что вы искренне и резко измените ваши намерения. И теперь во имя высшей истины вы торгуетесь, требуя от меня засвидетельствовать правду? Нет, сударь, ибо то, что произошло после смерти де Альвимора, отняло у меня всякую надежду побудить вас последовать примеру ваших врагов и раскаяться. Санчо склонился над бледным лицом сына и замер без слов и без слез. Потом он встал, произнес вслух страшную клятву, пообещав отомстить всеми способами, и позвал находившегося здесь грязного дерзкого гугенота. «Капитана Макабра?» «Да, сударь, он носил это зловещее имя». «Я позвал вас», — сказал ему Санчо, «чтобы дать вам возможность завладеть сокровищами Буадори. Я присоединюсь к вам и обеспечу поддержку разведчиков и добровольных шпионов, которых вы здесь видите. Я обещаю вам через Беллинду хорошенькое дельце, и присутствующий здесь священник, который ненавидит Буадори и в хороших отношениях с принцем, гарантирует вам безнаказанность». «И вот тогда, сударь», — я возразил. «Конечно», — улыбнулся Буадори, «вы прекрасно знаете, что господин принц хотел один завладеть сокровищами, а он не тот человек, который позволит сокровищам уплыть в руки таких хранителей». Господин Пулен молча выслушал упрек и опустил голову с выражением искреннего или наигранного раскаяния. Маркиз попросил его продолжать рассказ, и священник поведал, как капитан Макабр предложил проломить ему без всяких церемоний голову, чтобы лишить его возможности все рассказать, и как цыгане бросились на него, чтобы содрать с него одежду. «Эта драка», — добавил господин Пулен, — «спасла мне жизнь, потому что Санчо успел передумать. Он сам связал меня и заточил в каморке, как вы знаете. Так жизнь моя оказалась спасена, но такое спасение показалось мне страшнее быстрой и жестокой смерти. Злодей, не оставив мне ни надежды, ни помощи, покинул вместе со своими цыганами Брильба и помчался атаковать ваш замок. Скажите, пожалуйста, — спросил маркиз, — как поступили с телом де Альвимора? «Я понимаю», — ответил священник с неуверенной улыбкой, в которой, несмотря на его самообладание, еще сквозила неприязнь. «Я понимаю, что вы заинтересованы найти тело, если состоится суд. Но, сами подумайте, подобная улика может обернуться и против вас. Если кому-то захочется солгать, он вполне может утверждать, что вы погребли свою жертву с помощью вашего друга господина Робина. Вашу будущую безопасность, господин маркиз, может обеспечить только моя лояльность, и я предлагаю вам мою поддержку». «На каких условиях, господин Пулен?» «Условия, о них не может быть и речи, брат мой. С сегодняшнего дня я удаляюсь от мира, обращаюсь к вашей доброте и молю об аббатстве Варин». «Ах, вот как», — сказал Буадори. «Об аббатстве? Вы имеете в виду ту самую келью, о которой только что молили меня? Неужели вы позволите погибнуть столь почитаемому аббатству и поставите каких-нибудь мужланов управлять общиной, которая должна подавать миру благой пример?» «Ну что же, я понял. Посмотрим, отец, как вы поведете себя по отношению ко мне, и если я сочту себя удовлетворенным, вы будете более чем удовлетворены. Однако вы мне все еще не сказали, где же похоронен убийца моего брата». «Простите, сударь», — ответил священник, — «он был достаточно умен, чтобы не показывать, что торгуется. Впрочем, он был готов устраниться от страстей и невзгод этого мира при условии, что сам от этого не очень пострадает. Расскажу вам, что я видел». Санчо поспешил убрать тело, опасаясь каких-нибудь выходок со стороны цыган. Он поднял плиту в середине того зала, где мы находились, и там, скорее всего, он и похоронил сына. «Что касается меня, я больше ничего не видел. Меня утащили в мою ужасную темницу, где я промучился 18 часов, то питая надежду, то впадая в отчаяние». Маркиз и священник распрощались весьма любезно, и господин Пулен, собрав все силы, поднялся и отправился хоронить погибших в своем приходе. Но после обряда он почувствовал себя так плохо, что приказал позвать мэтра Жовлина, будучи наслышан о чудодейственном воздействии его бальзамов и эликсиров. Сначала он опасался припоручать свою жизнь заботам человека, которого, естественно, считал своим врагом. Но лечение итальянца так быстро помогло ему, что он почувствовал в душе что-то вроде благодарности, особенно тогда, когда Люсилия наотрез отказался от всякого вознаграждения. Итак, священнику пришлось искренне поблагодарить прекрасных господ из Буадори, которые во время его болезни помогли ему и обеспечили лечение с тем же участием, с каким помогали своим друзьям. Глава 60. В день своего брачного объяснения с Марией Лориана заснула с трудом. Ее весьма обеспокоило сердечное возбуждение Мария и заботы этого милого ребенка о будущем. Хоть она и мало знала жизнь, но все-таки понимала больше, чем Мария, и предвидела, что, когда Мария достигнет возраста, в котором узнают разницу между дружбой и любовью, он все еще будет для нее слишком молод, и она должна будет питать к нему лишь чувство сестринского покровительства. Она меланхолично улыбалась при мысли о том, что стечение обстоятельств может привести ее к браку с ребенком. И она говорила сама себе, что судьба может поставить ее перед странным, может быть, трудным и фатальным выбором. Поэтому она оставалась грустна и решила набраться решимости и противостоять тем, кто будет стремиться повлиять на нее и заставить изменить свое тушение. Ибо маркиз серьезно относился к своему плану, да и господин де Бевр, хотя и подшучивал над этим в письмах, скрывал за шутками горячее желание когда-нибудь увидеть этот замысел воплощенным в жизнь. Мечтая о счастье и браке, Лориана вовсе не мечтала о любви, но она смутно чувствовала, что странно было бы дважды выходить замуж, так и не познав любви. Она предчувствовала, что ее нынешнее спокойствие и нежные отношения с прекрасными господами из Буадори уже омрачаются легкой, но тревожной тенью. Но уже на следующий день она успокоилась. Мария спал крепко. Розы детства вновь зацвели на его атласных щеках, его прекрасные глаза вновь обрели ангельскую ясность, и улыбка доверчивого счастья запорхала на губах. Он вновь стал ребенком. Как только он увидел, что отец отдохнул, Мерседес успокоилась и все живы-здоровы, как тут же побежал на конюшню расцеловать свою лошадку, потом в деревню справиться о здоровье крестьян, потом в сад запускать волчок, затем на двор, где лазил по обгоревшим руинам. Он постоянно участливо помогал своей Мерседес и сидел около нее в спальне. Но как только все страхи рассеялись, Мария стал совершенно счастлив и поочередно с усердием предавался трудам и играм, так что Лориана могла его любить и невинно ласкать, не опасаясь завтрашнего дня. Воистину природа оказалась благосклонна, дав милому мальчику такой характер. Если бы он не смог оправиться от тяжелых потрясений, перенесенных им в страшный час, он бы так и жил, потерянный или разбитый. Но, надо сказать, в ту эпоху нравы были более жестокими, что делало человеческую натуру более гибкой и, следовательно, более выносливой. Чувствительность, чаще всего порожденная внешними жизненными потрясениями, притуплялась быстрее, и живые эмоции уступали место простому желанию выжить, выжить любым путем, которое спасает человека в моменты тревог и несчастий. В поместье Брианд зима прошла спокойно. Велись плотницкие работы в сожженных ригах в ожидании весны, когда смогут начать работу каменщики. Расчистили ров, временно укрепили камнями обвалившийся кусок стены. Наконец, Адамас расчистил и укрепил подземный ход в деревню, и, чтобы восстановить мир с двором и провинциальной церковью, некоторым местным церквям вернули, как добровольный дар, кое-что из драгоценной утвари. Принцессу Конди попросили принять в дар кое-какие драгоценности, и Адамас тщательно спрятал те из них, которые, по его мнению, должны были украсить будущую супругу Мария. Те запасы золота и серебра в монетах, которыми располагал маркиз, ушли по большей части на ремонт построек и на покупку хлеба для дома маркиза и для его бедных вассалов. Этих же вассалов надо было обеспечить скотом взамен потерянного, ибо прекрасные господа из Буадори не хотели видеть вокруг себя нищету. Наконец, то самое пресловутое сокровище, ценность которого очень сильно преувеличивали и которое едва не навлекло на замок великое несчастье и зловещее преследование, перестало вызывать зависть и уже не было источником несчастья и тяжелых гонений, поскольку уже не лежало мертвым грузом. Все видели и знали, что двери таинственной комнаты распахнуты и оставлены открытыми. Попытались обезопасить себя и от господина Пулена, предложив ему часть денег, но у него хватило ума отказаться, тем более он жаждал не столько материальных благ, сколько власти и влияния. Он хотел, по его словам, не обладать, а быть. Поэтому он так настаивал на аббатстве Варин, довольно бедном убежище, расположенном среди зелени на берегу маленькой речушки Гурден. Он не хотел иметь много земли, ему хватило бы и клочка, чтобы поселиться с двумя-тремя монахами. Его привлекал сам титул аббата и обретение убежища, где он мог бы существовать, не обременяясь каждодневными приходскими заботами. Через месяц он уже выздоровел настолько, что помышлял уже не только о хлебе и титуле, но и о том, чтобы приблизиться к сильным мира сего и взять в руки дела дипломатические, подобно многим другим, менее способным, чем он, и менее терпеливым. Буадори понял, каково его честолюбие, и постарался наилучшим образом удовлетворить его. Он чувствовал, что рано или поздно принц, большой любитель церковного добра и аббатств, отберет и это в свою пользу, причем на своих условиях, и это был самый верный способ столкнуть интересы принца и самого господина Пулена. Итак, господин Пулен получил аббатство и отправился за разрешением церковных властей, которое позволило бы ему оставить приход. Господин Пулен видел, что первая часть его мечты о будущем, о которой он когда-то говорил де Альвимару, сбывалась. Господин Пулен рассчитывал пробить себе дорогу, воспользовавшись существовавшими вокруг него разногласиями в вопросах веры. Де Альвимар, жаждавший денег и мести, погиб бесславно и бесполезно. Господин Пулен, умевший пользоваться доверием и переменами в ситуации, свободный от прочих страстей и готовый пожертвовать ради корысти собственной затаенной злобой, шел в жизни, как он сам выражался, верным путем, по крайней мере наиболее надежным. Все были удивлены тем, что исчезла маленькая Пилар. Маркиз, узнав, как удачно передала она важное сообщение, хотел вознаградить ее, а Лириана говорила, что она хочет вернуть на путь добра это жалкое создание. Но никто не знал, что с ней случилось. Решили, что она ушла с цыганами, которым удалось спастись. Пленные риетары были переведены в Бурж. Их быстро осудили. Капитан Макабр как бандит, мятежник и предатель был приговорен к повешению, исполнить приговор надлежало без промедления. Маркиз пожалел Белинду, которая от тюремных тягот почти обезумела. Он отказался свидетельствовать против нее, считая ее душевно больной. Ее выгнали из города и из провинции, запретив возвращаться под страхом смерти. Мерседес выздоровела, и Люсилия, видя, как тверда она в страданиях, которые переносила с какой-то экзальтированной радостью, начал по-особому привязываться к ней. Но он боялся показаться неразумным, признавшись ей в этом, и их взаимная симпатия, тщательно скрываемая, вся переносилась на детей, Лориану и Мария. Мадам Пинью вознаградили по-дружески, так же, как и ее верную служанку. Харчевня Жоруш уцелела от пожара, потому что враги поспешили отступить. Известия от господина Дебивра приходили все реже и реже, отчего Лориана очень страдала. Именно в это время ларошельцы и примкнувшие к ним сеньоры сделались корсарами в океане и задумали дерзкий план – занять устье Луары и Жеронду и обложить выкупом всю торговлю. Дебивр принял решение последовать за Субизом в эту опасную экспедицию. В эти тяжелые минуты никто не мог утешить Лориану так нежно, так изобретательно и так настойчиво, как Мария. Его любящее сердце и тонкий ум находили слова ободрения, и Лориана улыбалась сквозь слезы. Когда никто не мог развеять ее мрачные мысли, она не могла удержаться от того, чтобы не позвать Мария. Тогда она говорила Мерседес: «Я не знаю, какой светоч вложил Господь в душу этого ребенка, но одно лишь его слово утешает меня лучше, чем речи взрослых. Но ведь это ребенок», — добавляла она про себя, — «и я еще не в том возрасте, чтобы любить его по-матерински. Но я не знаю, почему так получается, однако не могу и помыслить о том, что когда-нибудь я не буду жить рядом с ним». В начале апреля 1622 года были получены хорошие известия. Дебивру пришла в голову счастливая мысль не следовать за Субизом, которого постигли тяжелые превратности судьбы на острове Рие, когда он выступил против самого короля. Дебивр удовольствовался тем, что отправился пиратствовать у берегов Гаскони, по его собственным словам, и с выгодой, и безопасно. Однако события на острове Рие тем не менее тяжело отразились на Лориане и ее друзьях из Брианта. Принц Конди надеялся на то, что король последует его совету и бросится в опасную авантюру. Король не преминул это сделать. Храбрость была единственным достоинством, которое он унаследовал от отца. Но Конди не повезло. Ни одна вражеская пуля не задела короля, его конь прошел по берегу в час отлива, не угодив в зыбучие пески, и его величество храбро сражался с гугенотами, не испытав ни поражений, ни ранений. Более того, продолжая с пылом сражаться, Людовик XIII, прислушавшись к добрым советам своей матери, которая в свою очередь следовала добрым советам Ришелье, не противился идеям о примирении и о переговорах, которые положили бы конец гражданской войне. Принц, мечтавший перепутать все карты, был огорчен и раздражен. Он отвечал на письма от своих губернаторов в Берро посланиями медоточивыми, но исполненными желчи. Он приказал, кроме прочего, подвергнуть репрессиям гугенотов в своей провинции, хотя они, в общем, вели себя очень спокойно. Арестовать имущество господина де Бивра, если только через 3 дня после опубликования указа не появится в Бивра. В 3 дня господину де Бивру, тогда находившемуся и Монпелье, было бы нелегко явиться в свои владения. В то время лишь для того, чтобы сообщить ему о принятых против него мерах, понадобилось бы в 2 раза больше времени. Наместник и мэр Буржа господин Бье, который всю жизнь имел привычку держать сторону того, кто сильней, и который в молодости был ярым сторонником лиги, решил проявить рвение и издал декрет, гласящий, что господин де Бевр не появился в назначенное время, чтобы отчитаться за свое отсутствие, и поэтому его дочь, мадам де Бевр де ла Мод Бдеси и так далее, должна покинуть свой замок и последовать в один из монастырей в Бурже, дабы там получить наставление в государственной религии. Глава 61. Был прекрасный весенний вечер. Мария и Лориана бегали по лугу перед замком и смеялись так заливисто и звонко, что им мог бы позавидовать соловей, как вдруг они увидели подбегавшую к ним испуганную Мерседес. «Пойдемте скорей, дорогая моя госпожа», — проговорила Мерседес, обнимая молодую девушку, — «попробуем бежать. Клянусь, они схватят вас только после того, как убьют меня. А как же я?» — воскликнул Мария, подбирая с земли маленькую шпагу, брошенную во время игры. «Что случилось, Мерседес?» Времени на объяснение уже не было. Мерседес знала, что вход охраняют солдаты магистрата. Она хотела провести Лориану в замок, спрятав ее под своим плащом, а потом бежать, воспользовавшись подземным ходом, но Мария стал возражать, заметив, что калитка тоже охраняется. Пока они спорили, маркиз также находился в затруднении. Людям из магистрата, которые в вежливой форме сообщили ему о своих полномочиях, он сказал, что мадам де Бевр поехала на прогулку верхом вместе с его сыном. Чтобы рассеять возникшие подозрения, от него потребовали дать честное слово. Однако маркиз не хотел давать ложную клятву, тем самым подтверждая подозрения, и после многочисленных извинений со стороны солдат был взят под охрану вход и произведен тщательный обыск в доме. Гвардия магистрата Ла Шартра не была настолько велика и хорошо вооружена, чтобы можно было послать в Бриант большой отряд. Солдаты и офицеры подчинялись приказам принца, которого боялись и в городе, и во всей стране. Однако они неохотно выполняли приказ и радовались тому, что их визит не очень рассердил доброго господина Буадори. Они исполнили то, что было предписано, но случись недовольство или небольшое сопротивление со стороны Буадори, сразу же сбежали бы без всякого сожаления. Маркиз понимал все это, а Арестандр уже в нетерпении сжимал кулаки, ожидая лишь сигнала, чтобы обрушиться на господ гвардейцев. Но что-то подсказывало Буадори, что дело серьезное и не ограничится трепкой, устроенной каретником передовому отряду. Имя мадам де Бевр было так скомпрометировано, что защита ее интересов воспринималась, как бунт против королевской власти, и двери, взятые под охрану именем короля, были меньшим злом, чем появление на глазах патриотично настроенных владельцев соседних замков целой армии. Несмотря на то, что Буадори имел характер античного воина, а в душе был непоколебимым протестантом, он со времен падения Валуа считал королевскую власть воплощением Франции, и теперь, когда последние усилия реформации, преследуя совсем другие цели, тем не менее неуклонно обрекали страну на все большую зависимость от внешнего врага, Буадори проникся подлинным национальным чувством. Но, с другой стороны, ничто не могло заставить его бросить в беде дочь своего друга. Он знал о преследованиях, которым подвергаются в монастырях дети из протестантских семей, и догадывался о том, что Лориана своим энергичным сопротивлением лишь усугубляла бы эти преследования. Маркиз понимал, что для спасения Лорианы необходима была какая-то хитрая уловка, и он незаметно для других поглядывал на Адамаса, призывая его проявить свою поистине гениальную изобретательность на этот раз. Адамас ходил по комнате, любезничал с гвардейцами, а сам перебирал варианты возможного спасения их любимицы. То он предполагал затопить внутренний двор, подняв с этой стороны щиты в пруду, то хотел поджечь дом с помощью нескольких вязанок дров, сваленных в сарае, правда, потом пришлось бы несколько подпалить себе бороду, гася пожар после того, как непрошенные гости будут изгнаны. Так он терзался в тревоге, как вдруг увидел спокойную и гордую Лориану, которая шла к нему навстречу, держа за руку бледного и задумчивого Мария. За ними следовала в слезах Мерседес. 4 полицейских весьма почтительно сопровождали их. Вот, что произошло. Лориана потребовала, чтобы ей объяснили, в чем дело. Она поняла, что любое сопротивление, направленное на то, чтобы спасти ее, навлечет на друзей обвинение в измене. Она прекрасно знала, что ее отец поставил на карту свою жизнь, и, увидев, что он уехал, она поняла, что рано или поздно и ее свобода окажется под угрозой. Она никому не говорила об этом ни слова, однако была готова все вынести, лишь бы не отказываться от своих убеждений. Напрасно Мария и Мерседес страстно умоляли ее молчать. Она, повысив голос, объявила, что желает сдаться, и поклялась это сделать. Когда гвардейцы, явившиеся за ней, направились к лугу, она уже шла прямо к ним. Они не сразу решились задержать ее, она держалась так уверенно, что они засомневались, Лориана ли это. Но она назвалась и сказала: «Не стоит применять силу, господа, я отдаюсь в ваши руки добровольно. Позвольте мне попрощаться с тем, кто дал мне приют, и я буду готова следовать за вами». Маркиз был потрясен ее поступком и не мог не восхищаться благородством и великодушием девушки. «Господин лейтенант», — проговорил он, — «вы видите, что я вынужден вам подчиниться, потому что такова воля мадам, но и вам ничего не остается другого, как оказать ей все необходимые почести. Разрешите мне самому в карете отвезти ее вместе с моим сыном и гувернанткой в Бурж. Я возьму с собой двух или трех слуг, а вы организуете эскорт так, как посчитаете нужным». Справедливое требование было принято, и семье был дан час на сборы. Лориана готовилась к отъезду с поразительным самообладанием. Мария, смущенный и подавленный, ни о чем не мог думать и предоставил себя заботам Адамаса. Казалось, что у него нет сил даже поднять ногу, когда Адамас натягивал на него сапоги. К нему подошел Люсилия с запиской. В ней по-итальянски было написано: «Будьте достойны ее мужества». «А да», — воскликнул Мария, обнимая друга, — «я понимаю, что сделала она, и сделаю все, что возможно. Но не кажется ли вам, что отец попытается ее спасти? Если будет хоть какая-нибудь возможность», — сказал Адамас, — «не сомневайтесь в этом. Адамас не оставит вас в беде. Бог милостив, он поможет. Наш господин подчинился, но он сохраняет надежду». Маркиз распорядился, чтобы Адамас и Мерседес ехали со всеми в карете. Клиндер взобрался на место рядом с Аристандром, а также уговорились, что Люсилия доберется до Буржа один и незаметно. «Сударь», — обратился Адамас к маркизу, как только они проехали Ла-Шартр, — «я нашел». «Что ты нашел, мой друг?» «Я нашел выход. Когда мы будем в Италье, мы попросим ненадолго остановиться у мадам Пинью. Ее крестнице как раз столько же лет, сколько мадам Лориане. Ее-то мы и возьмем с собой вместо мадам, попросив девушек обменяться платьями. Но вдруг крестницы там не окажется в нужное время?» «Если ее там не окажется», — вмешался Мария, поддерживая проект Адамаса, — «я сам надену юбку, шарф и шляпу Лорианы. Мы скажем, что я решил остаться у мадам Пинью, а вместо меня на постоялом дворе останется Лориана. Оттуда ей будет легко добраться до Гиема или до господина Робина, когда мы уедем». «Дети мои», — сказал маркиз, — «делайте то, что считаете нужным. Я не очень хотел бы оказаться в положении человека, на слово которого нельзя положиться. Когда все откроется, от меня потребуют объяснений. Придумайте какой-нибудь другой способ и говорите тише, чтобы я вас не слышал». «Вы забыли о том, что требуется еще и мое согласие», — заговорила Лориана. «Не надо больше ничего придумывать. Адамас, Мария, оставайся на своем месте. Я поклялась перед Богом покорно принять свою судьбу». Лориана сдержала свое слово. Она отказалась выйти из кареты на постоялом дворе Жоруш, хотя план с переодеванием давал реальный шанс спастись. Мария надеялся на то, что по дороге она передумает и согласится на какое-либо другое подобное предложение, но убедить ее в том, что от побега репутация маркиза не пострадает, так никому и не удалось. «Нет, нет», — неизменно повторяла она, — «никто не поверит, что маркиз был против. И кто знает, мой бедный Мария, не возникнет ли у них желание задержать тебя до тех пор, пока меня не разыщут. Что касается Адамаса, я уверена, что он попадет в тюрьму. Именно этого я не хочу, и поэтому ни за что не соглашусь на побег. А если вы все же попытаетесь его устроить, я подниму такой шум, что придется меня снова арестовать». Лориана осталась твердой в своем решении. Пришлось расстаться с мыслью о том, что удастся вызволить ее из плена. По приезде в Бурж все были подавлены и расстроены еще более, чем при отъезде из Брианта. Приближался конец испытаниям, и он оказался вполне благоприятным. Наместник принца, господин Бие, который рассчитывал на то, что маркиз окажет сопротивление, был очень удивлен появлением Буадори и Лориана и оказал им почести в ответ на благородство, с которым она себя вела. Господину Бии пришлось смягчиться, изобразить сожаление по поводу жестких распоряжений принца и согласиться с тем, чтобы Лориана была припровождена в женский Благовещенский монастырь, основательницей которого была тетка Шарлотты де Альбре, знаменитой бабки Лорианы, Жанна Французская. Там у Лорианы были подруги, и ей разрешили оставить при себе для услуг Мерседес. Монастырь был из тех, куда еще не успело проникнуть неукротимое влияние иезуитов. Монахини, жившие замкнутой, созерцательной жизнью, не требовали от Лорианы излишнего религиозного рвения. Маркиз имел с настоятельницей беседу, во время которой ему удалось расположить ее к юной затворнице и получить разрешение навещать ее в любой день вместе с Мария, встречаясь в приемной для посетителей в присутствии монахини. Несмотря на эти надежды, Мария почувствовал себя несчастным, когда тяжелая дверь монастыря захлопнулась за его дорогой подругой. Ему казалось, что она не выйдет оттуда никогда. Волновался он из-за Мерседес, которая хотя и улыбалась при прощании, но совсем потеряла голову. Как только Мария ушел, и она поняла, что ей придется впервые в жизни провести ночь не в одном доме с мальчиком. Ни она, ни Лориана не заснули в эту ночь, они говорили и плакали до утра, поскольку уже не боялись огорчить своими слезами Мария. «Моя Мерседес», — говорила Лориана, обнимая ее, — «я знаю, какую жертву ты принесла, расставшись с ребенком, которого ты любишь, чтобы утешить меня». «Дочь моя», — ответила Мерседес, — «признаюсь, утешая тебя, я утешаю и его, потому что Мария, думаю, любит тебя еще больше, чем меня. Не отрицай, я в этом убедилась, но я вовсе не испытываю ревности, ибо чувствую, что в тебе счастье его жизни». Никакими способами нельзя было переубедить Мерседес, что такому браку не бывать, и Лориана не осмеливалась ей возразить, особенно в такой момент. Буадори сомневался в указаниях принца, данных по поводу Лорианы. Принц был человеком коварным, скупым и неблагодарным, но жестоким он не был, и его отвращение к женщинам не доходило до травли. Впрочем, маркизу показалось, что, когда он расспрашивал посланца принца о якобы существующих тайных приказах насчет Лорианы, тот как-то заколебался. Маркиз надеялся с помощью убеждения и уговоров заставить отменить приказ об аресте. Он послал нарочного в Пуату, чтобы попытаться найти господина Дебивра и уговорить его вернуться как можно скорее. Сам маркиз расположился в Бурже и для того, чтобы выполнить свой замысел по поводу господина Бие, и для того, чтобы не терять из виду свою дорогую воспитанницу. Нарочный не нашел господина Дебивра, говорили, что тот опять отправился в море, неизвестно к каким берегам. Прошло 2 месяца, а вестей от него так и не получили. Лориана оплакивала его. Ее не могли обмануть те сказки, что рассказывал маркиз, пытавшийся убедить ее, что какие-то люди где-то видели господина Дебивра и тот себя чувствует хорошо. Маркиз делал вид, что его смущает присутствие монахини и поэтому он не осмеливается в доказательство передать письма. Лориана раз и навсегда решила оставаться спокойной, чтобы не волновать Мария, который постоянно тревожно смотрел на нее. Глава 62. Прошло лето 1626 года, а маркиз так и не смог ни просьбами, ни угрозами добиться освобождения пленницы под залог. Господин Бие опасался, что сделал глупость, дав распоряжение подвергнуть заключению мадам Дебевр. Долгое отсутствие и полное молчание отца очень ухудшали обстановку. Совершенно бесполезно было отрицать причины такого поведения господина Дебевра. Никто из них уже не сомневался, и на настойчивые упреки маркиза господин Дебие ответил с горькой улыбкой. «Но почему этот дворянин не явится за дочерью? Она ему тотчас будет возвращена, равно как и управление его владениями». Люсилия устроился в Бурже, в пригороде Сент-Амбруас, под чужим именем. Он виделся только с Мария, который приходил пешком без сопровождения, чтобы брать уроки. Мерседес, которая могла покидать монастырь, приходила готовить для Люсилия, иначе философ, поглощенный своими трудами, забыл бы о еде. Господин Пулен был еще в Бурже и занимался тем, что добивался разрешения стать аббатом, и вот однажды он нос к носу столкнулся с Люсилия в маленьком садике, примыкавшем к его скромному жилищу. Встретившись, будущие аббаты Люсилия поняли, что они проживают под одной крышей. Люсилия опасался доносов и преследований, но ничего подобного не случилось. Господину Пулену понравилось его общество, и он с большой заинтересованностью отнесся к Мария, приходившему брать уроки. Господин Пулен был умен и смог пересмотреть свою точку зрения, поняв, сколь мало он мог положиться на принца де Конде, ибо архиепископ Бурж отказывался назначать священника аббатом без разрешения принца, а принц, казалось, вовсе не спешил давать согласие. Во время этого подобия изгнания в Бурже существование наших героев было довольно спокойным. Они даже чувствовали себя в большей безопасности, чем в последние дни в Брианте. Но маркиз сильно скучал, вынужденный расстаться со своими привычками к роскоши, к благосостоянию и активной жизни. Он вел себя как человек маленький и незаметный, чтобы не привлекать внимание Клариане в городе, где еще жив был дух Лиги и где короткое, но бурное владычество протестантов оставило плохие воспоминания. Мария, чтобы развлечь маркиза, пытался выглядеть веселым, но несчастный ребенок уже не был так весел. Он стал бледен и задумчив, однако очень усердно занимался учебой, ему доставляло удовольствие рассказывать Лориане обо всем, что они прошли и выучили с мэтром Жовлином. Так они убивали время при своих каждодневных встречах, ибо нет худшего принуждения, чем невозможность излить душу перед человеком, которого любишь, в присутствии свидетелей. И иезуиты, которые уже проникали везде, пытались убедить маркиза доверить им воспитание очаровательного ребенка. Маркиз мягко отклонял их просьбы, не желая откровенно рвать с ними, и оставлял им подобие надежды, но его ухищрения не обманывали иезуитов. Их стали беспокоить таинственные прогулки Мария в пригород. Они выследили его, и тогда их заинтересовал мэтр Жовлсон. Все устроил господин Пулен, заявив, что знает Жовлина как верного сына церкви и, кроме того, сам присутствует на его занятиях с молодым дворянином. Господин Пулен скорее боялся, чем любил иезуитов, но он чувствовал достаточно сил, чтобы водить их за нос. Наконец, ход войны ускорился. Пришло известие о подписании мира в Монпелье, и строились прожекты большого праздника в честь господина принца, который должен был состояться в его добром городе Бурже, но пришлось отказаться от этого. Принц прибыл неожиданно и в дурном расположении духа, чувствуя, что свою роль он уже сыграл. Король провел его. Во-первых, он так и не захотел умереть, а во-вторых, заключил мир за его спиной. Кроме того, королева-мать вновь вошла в доверие. Ришелье получил кардинальскую шапочку и, несмотря на все усилия принца, потихоньку подбирался к власти. Конде ограничился тем, что проехал через провинцию и через город. В астрологию он больше не верил и от разочарования стал набожен. Он дал обет в церкви Нотр-Дам-де-Лорет. Принц отправился в Италию, совершенно не интересуясь делами в собственной провинции. Господин Бие, чувствуя, что гугенотам собираются возвратить их права на свободу совести и что ему не стоит упорствовать с освобождением Лорианы, сам отправился с маркизом за ней в монастырь. Монахини, полюбив ее, с сожалением расстались с ней. В последние 5 месяцев Лориана сильно страдала душевно, даже побледнела и похудела. Она, не жалуясь, выполняла все религиозные обряды с твердой и внушающей уважение выдержкой. От всей души она обращалась к Господу у католических алтарей, впрочем, воздерживаясь от любых замечаний, которые могли бы задеть святых сестер Благовещенского монастыря. Но когда ей предлагали обратиться в католичество, она кивала головой, словно говоря «я слышу», и упрямо замолкала, не отвечая на обращенные к ней вопросы. Зная, что над отцом ее, может быть, навис топор палача, она не могла требовать для себя свободы вероисповедания. Она замолкала и переносила навязчивые расспросы со стоицизмом страдальца, у которого со связаны руки, а он, слыша, как мухи кружатся вокруг его головы, но не может отмахнуться от них и не хочет даже моргнуть, чтобы их отогнать. В каждом случае она была подчеркнута уважительно с сестрами и успокаивала их своей очаровательной предупредительностью. К счастью, среди монахинь царил действительно христианский дух. Они приносили обеты, возносили молитвы за ее обращение и оставляли ее в покое. Это было чудом. Где-нибудь в другом месте Лориану, отчаявшись дождаться обращения, могли бы обвинить в колдовстве и обречь на костер. Таков был последний довод, если гонимые не соглашались добровольно обвинить себя в ереси. Наконец, 30 ноября наши герои, исполненные радости и надежды, возвратились в замок Бриант. Вскоре получили хорошие новости и от господина де Бивра, что он вот-вот прибудет, и он действительно прибыл. Ему устроили пышную встречу, а потом пришел момент расставания. Приличия требовали, чтобы Лориана вернулась в свой замок, а толстому де Бивру было тесновато в маленьком поместье Бриант. Лориане не подобало показывать отцу, что она испытывает сожаление, возвращаясь жить под отчий кров. Да она ничего такого и не испытывала, так она была счастлива вновь обрести отца. Однако не успела она вернуться в печальный замок Ламот, как внезапно ею против воли овладела меланхолия. Прекрасные господа из Буадори проводили ее и по просьбе ее отца должны были провести с ними 2-3 дня. Мерседес и Жовлин тоже приехали. Стало быть, то чувство, что охватило ее, вовсе не было ощущением одиночества. Ведь все могли и должны были видеться каждый день. Этот смутный испуг, смущавший Лориану, был ничем иным, как подобием разочарования, в котором она и сама себе не отдавала отчета. Она всегда хотела считать своего отца героем. При мысли о том, каким опасностям он подвергался, она так тревожилась за него в монастыре, что стала относиться к отцу восторженно. Этот восторг сильно преуменился с тех пор, как отец вернулся. Во-первых, Дебевр, которого ожидали увидеть худым и изможденным, вернулся еще краснее и еще толще, чем раньше, и жаловался, что растолстел от бездействия. И умом он тоже как-то огрубел. Его шумная веселость стала грубоватой. Он изображал из себя моряка, курил табак, ругался более, чем следовало, и уже не облекал свой скептицизм в изящные афоризмы Монтэня. Иногда он напускал на себя загадочное и лукавое самодовольство, что являлось большой неучтивостью по отношению к своим друзьям. Разгадка своего странного поведения была дана им накануне их отъезда из замка Ламот во время беседы, которую мы должны изложить читателю. Глава 63. Ранним утром все отправились на охоту. Так начался день, затем был обед, а вечером обитатели замка собрались в большом зале у камина, и тут Гийом де Арс, который после получения известия о мире очень усердно ухаживал за Лорианой, с радостным оживлением попросил слова. Все оставили игры и беседы, а Гийом подошел к Лориане и еще раз попросил позволения говорить. Она, конечно же, разрешила, не догадываясь, о чем пойдет речь. Гийом торжественно произнес: «Дамы, в зале была и Мерседес, и господа, друзья, родные и знакомые, прошу вас выслушать мою историю. Вы видите перед собой молодого человека, видом не хуже и не лучше прочих, не очень образованного, мэтр Жовлин не даст соврать, довольно богатого и из хорошей семьи, это, конечно, не добродетели, довольно храброго, и это не хвастовство, наконец, может, я подожду, может, кто-нибудь соблаговолит похвалить меня, потому что, как вы видите, у меня не очень-то получается хвалить самого себя». «Ну, конечно», — воскликнул маркиз со своей обычной доброжелательностью. «Вы, мой кузен, гораздо лучше, чем ваши слова. Вы — цвет дворянства нашей провинции, образец рыцарства, как Эльсидон, столь уважаемый теми, кто вас знает, что нет ничего, чего бы вы по заслугам не достигли. Оставьте ваши глупости и застри», — сказал господин Дебевр. «К чему вы это говорите, Гийом? И почему вы вдруг вымаливаете наши похвалы, когда никто из присутствующих и не думает говорить о вас дурно? Дело в том, мессир, что я намерен обратиться к вам с серьезным прошением, и мне хотелось бы, чтобы все те, кому вы особенно доверяете, выступили перед вами как мои защитники. Мы готовы засвидетельствовать вашу порядочность, храбрость, воспитанность и дружелюбие», сказала Лориана. «А теперь, говорите, ибо здесь две женщины, а женщины любопытны». Лориана еще не закончила фразу, а уже покраснела, сожалея об этих словах. А увидев восторженный и несколько самодовольный взгляд Гийома, она вдруг поняла, о чем пойдет речь. Действительно, воодушевленный словами Лорианы гораздо более, чем она того желала, Гийом попросил ее руки, ссылаясь на поддержку присутствующих и смешивая в своем объяснении преувеличение, шутку и чувство в манере, которая в духе того времени могла считаться удачной и подходящей. Это заявление было довольно длинным и путанным, чего и требовал обычай, но вместе с тем оставалось искренним, пылким и сердечным по отношению ко всем присутствующим. Когда все прояснилось, на лицах слушателей появились весьма различные выражения. Господин де Буадори почувствовал замешательство и глубокую досаду, впрочем, он прекрасно сдержал их. Лориана опустила глаза, она была скорее грустна, чем взволнована. Мерседес с тревогой вглядывалась в широко распахнутые глаза Мария. Заметив это, Мария отвернулся к стене, чтобы никто не видел его лица. Люсилия внимательно смотрел на Лориану. Один господин Дебевр остался спокоен и просто размышлял. Он шевелил губами, казалось, целиком погрузившись в какой-то неуловимый подсчет. Все хранили молчание, и Гийом почувствовал себя несколько смущенным. Но это молчание можно было рассматривать и как поддержку, и как неодобрение. Гийом опустился перед Лорианой на колено, словно ожидая ее ответа в позе абсолютного смирения. «Встаньте, мессир Гийом», — обратилась к нему юная дама, и сама поднялась, чтобы заставить его поскорее встать. «Вы нас застали врасплох, так как эта мысль не приходила нам в голову, и мы не можем дать вам ответ столь же быстро, сколь вы сделали предложение». «Я сделал его не быстро», — ответил Гийом. «Вот уже 2 или 3 года, как я задумал это. Но ваш юный возраст и ваш траур внушали мне опасения. Я боялся заговорить слишком рано. Позвольте мне в этом усомниться», — сказала Лориана, знавшая по слухам, что Гийом всегда вел веселую жизнь и еще недавно вздыхал по нескольким дамам, на которых вполне мог бы жениться. «Дочь моя», — сказал наконец господин де Бевр, — «позвольте мне сказать, что Гийом не лжет. Я знаю, что уже давно он связывает все мысли о браке с вами. Но, на мой взгляд, он немного опоздал со своим предложением». «Немного опоздал?» — воскликнул раздосадованный Гийом. «У вас есть другие планы?» «Нет, нет», — рассмеялся де Бевр. «Моя дочь никому не обещана и ни с кем не обручена, разве что нашему молодому соседу, маркизу де Буадоре, или вот этому серьезному юноше, второму господину де Буадоре, который там в углу спит, пока тут просит руки его суженый». Мария, смущенный и обиженный, не повернулся. Все решили, что он спит. Одна Мерседес видела, что он плачет. Тогда маркиз встал и ответил несколько оживленней, чем обычно. «Дорогой сосед, ручаюсь, ваши насмешки, упрек нам за молчание, и мы прервем его. Вы меня простите, Гийом, ибо пока небо простирается над нами, я буду считать вас лучшим и честнейшим из людей, достойным быть счастливым супругом нашей Лорианы. Но, не желая наносить вам ущерб в ее глазах, я заявляю, что мое предложение предшествовало вашему и что мне подавали надежду как она, так и ее отец, так что я рассчитывал, что меня выслушают первым». «Вас, кузен?» — воскликнул изумленный Гийом. «Да, меня», — ответил Буадоре, как дядю, опекуна и приемного отца присутствующего здесь Мария де Буадоре.